Григорий Израилевич Горин. Измена. Виктор Андреевич Корюшкин прожил со своей женой Ниной в любви и согласии 7 лет, и это обстоятельство его очень тяготило. Собственно говоря, мужской темперамент, отпущенный природой Корюшкину, и не требовал никакой побочной жизни, а вполне удовлетворялся законной, семейной. Но, будучи человеком современным и в какой-то мере интеллигентным, Корюшкин не мог не понимать, что в таком безоблачном, размеренном семейном существовании есть что-то провинциальное и ущербное. Корюшкин смотрел фильмы, читал книги, беседовал со знакомыми и всякий раз убеждался, что на свете бушуют страсти, люди смело ныряют в море острых ощущений. На Западе уже придуман группенсекс, о нем рассказывал Корюшкину один институтский товарищ, который собственными глазами видел этот самый группенсекс в шведской авторучке. И получалось так, что только он, Виктор Андреевич Корюшкин, оказался за бортом. Сидит, пьет чай и коротает знойные июньские вечера с женой и телевизором. Особенно мучительными для Корюшкина были рассказы сослуживцев, когда в курилке учреждения, в котором работал Виктор Андреевич, после обеденного перерыва собирались мужики. И, поболтав о начальстве или футболе, выходили на живую тему. И когда какой-нибудь Манюков, толстый, лысоватый, ни рожи, ни кожи, вдруг со смаком начинал повествовать о своей трехдневной командировке в Тулу, где он в гостинице познакомился с очаровательной девушкой, почему-то эстонкой, снежные волосы, нос в веснушках, и шепчет эдак с акцентом: «Милый мой Манюков!» И какие сумасшедшие были эти 3 дня. И тут же тему подхватывал следующий: «Это что? А вот у меня был случай». И загорались глаза, и каждый спешил захватить площадку. И только Корюшкин стыдливо моргал ресницами, потому что нечего ему было рассказывать. Не было в его жизни никого, кроме Нины. А до Нины были-то всего Зина да Томка в институте. И более никого. Не то что, скажем, загадочные эстонки белоснежной, но вообще ничего, хотя бы и менее экстравагантного. И Корюшкин со вздохом уходил из курилки в рабочую комнату, садился за свой стол и свирепо перекладывал папки из одного ящика в другой, чтобы забыться. Главное, Корюшкин чувствовал, что он, в принципе, может понравиться женщинам, рост выше среднего, глаза серые и в зубах расщелина, что свидетельствует о тайных пороках. Ему улыбалась секретарша Клара, и в автобусах он иногда ловил на себе пугливые оценивающие взгляды. Но как перевести эти едва ощутимые признаки благосклонности во что-то более реальное, Корюшкин не знал. Нина не то чтобы была ревнива, но, как всякая жена, чуть настороже. Из дому она никуда не уезжала. Отдыхать супруги всегда ездили вместе. В командировки Корюшкина не посылали. Так что для легкой кратковременной связи просто не было элементарных условий. Пускаться же в длительный затяжной роман, скажем, с той же Кларой, Корюшкин боялся. Это пахло крупными неприятностями и разводом. А разрушать семью ему не хотелось. Во-первых, был сын, во-вторых, Нина хорошая. В-третьих, не хотелось и все. Так шли дни. А на 7-м году совместной жизни вдруг наступил такой знойный день, когда все женщины надели модные кофточки, майки и такие короткие юбки, что Корюшкин вдруг понял: пора кончать с голубиным семейным воркованием и свершить что-нибудь эдакое, возмутительное. А тут как раз и выдался случай. Местком закупил путевки в 2-дневный дом отдыха на водохранилище. И путевки распределили в учреждении, в котором работал Виктор Андреевич. И в соседнем, в котором он не работал, и еще в соседнем. И покупая путевку, Корюшкин видел, что такие же путевки покупают малознакомые женщины в кофточках-майках. Дома был трудный разговор. Нина очень обиделась, что Корюшкин не берет ее с собой, хотя он подготовил вполне логичные доводы. В доме пора провести генеральную уборку, поэтому он и сматывается, чтобы не мешать. И вообще ему хочется побыть в полном одиночестве, чтобы собраться с мыслями. Это «собраться с мыслями» особенно возмутило Нину. «С какими еще мыслями?» — — зло спросила она. «Девицу себе наметил?» Корюшкин искренне обиделся, поскольку Нинины слова были правдой. Он закричал, что ему надоел этот домострой и вечные подозрения, на которые он не давал повода, и что трудно жить с женщиной, у которой такие мещанские представления о других. Потом он уложил в чемоданчик несколько рубах, шорт и плавки, надел новые фирменные белые трусы в сеточку и лег спать отдельно, на раскладушке. От учреждения отдыхающих вез огромный автобус. Водитель включил музыку, все громко разговаривали, неугомонный Манюков рассказывал анекдоты и всех смешил. Корюшкин тоже смеялся и победным взглядом оглядывал женщин, словно эти анекдоты придумал он. Женщины улыбались Корюшкину, и от этих перспективных улыбок его охватывало радостное волнение. В доме отдыха селили подвое. Корюшкин оказался в одной комнате с Манюковым и чрезвычайно этому обрадовался, потому что Манюков был мужиком компанейским. Манюков тоже обрадовался соседству с Корюшкиным и сразу предупредил. «Старик, очень хорошо, что мы с тобой. Ты тогда вечерком подышишь на улице часов до 12, ладно? У меня тут намечается маленькое суаре». Корюшкин не знал, что такое суаре, но все равно обиделся, что его выпроваживают. Корюшкин надулся, заморгал ресницами и сказал: «Сам дыши, у меня тоже суаре». «У тебя?» Манюков оскорбительно хмыкнул. «А что, не имею права?» Корюшкин решил твердо отстаивать свои права на комнату. «Имеешь, конечно», задумался Манюков. «Но на кой же черт я с тобой селился? Ты ведь у нас всегда был паинькой. А с кем у тебя?» «Пока секрет», — сказал Корюшкин. «Уважаю», — сказал Манюков. «Я сам молчун. Ладно, тогда давай кинем жребий. Кому дышать, кому не мешать. Орел или решка?» Корюшкин выбрал орла и угадал. Манюков расстроился. А Корюшкин понял, что это знамение судьбы. Тут же сбегал в буфет, купил бутылку коньяка и плитку шоколада. Потом все пошли на реку. Корюшкин тоже пошел на реку. Плавал вдоль берега баттерфляем, разбрасывал брызги и привлекал внимание. Потом он надел шорты, темные очки и с независимым видом фланировал по пляжу, подсаживаясь к разным компаниям и осторожно вступая в разговор. Парой слов он перекинулся с секретаршей Кларой и пригласил ее вечером в кино, это на всякий случай. Познакомился с одной блондинкой, Люся из научно-исследовательского института, лаборантка, не замужем. Пригласил ее после обеда погулять по аллеям, чтобы не толстеть. Люся, хотя и была совсем не толстая, но погулять вроде бы согласилась, во всяком случае кивнула и улыбнулась. За обедом Корюшкин подсел к столу, за которым сидел Манюков и четыре женщины, две незнакомые. Манюков, как всегда, хохмил. А Корюшкин ухаживал за незнакомками, подавал им горчицу и в конце обеда, допивая компот, написал одной из них: «Рай. Полная брюнетка, инженер-экономист, разведена. Записку на бумажной салфетке. Давайте встретимся в 20 часов у клумбы». Прямо передать записку ей в руки он постеснялся, но положил ее перед Раей так, чтобы, когда она вздумает вытереть губы, то прочла бы. После обеда Манюков завалился спать, а Корюшкин, глотнув для храбрости коньяку, выбежал на улицу. Он был бодр, весел и энергичен. И вот тут в четко расписанном графике Корюшкина начало что-то заедать. Во-первых, не вышла худеть блондинка Люся. Корюшкин 2 часа бродил по аллеям, высматривая ее, но она не появилась. Правда, гуляя, Корюшкин заговорил с какими-то 2 студентками. И, как ему показалось, сумел их к себе расположить. Но к концу разговора выяснилось, что студентки вообще не из этого дома отдыха. Просто приехали сюда на субботу, живут в лесу в палатке, где кроме них есть еще 2 студента. Проклиная себя за бессмысленно потраченное время, Корюшкин помчался к кинозалу и там увидел Клару с какой-то компанией незнакомых мужчин. Клара сказала, что встретила здесь случайно старых друзей, извинилась и ушла в кино с ними. А в 20 часов Рая не пришла к клумбе. Корюшкин прождал ее целый час, мучительно раздумывая, в чем причина неудачи. Салфетка не дошла или Рая не захотела. Впрочем, теперь уже это не имело значения. Начинался вечер. Время безвозвратно уходило. Он быстро побежал к себе в комнату. Манюкова не было. На столе лежала записка. «Старик, желаю успеха. Вернусь в полночь, постарайся уложиться». Виктор Андреевич посмотрел на часы, шел 10-й час. Теперь каждая минута была на счету. Корюшкин надел свежую рубаху, быстро побрился, глотнул еще для храбрости коньяку, вышел в коридор и начал бессмысленно бродить по этажам дома отдыха, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за закрытых дверей. Это были манящие звуки. Смех, обрывки фраз, музыка. А за некоторыми дверями стояла тишина. Эта таинственная тишина больше всего волновала Виктора Андреевича. Погуляв полчасика и ничего не нагуляв, Корюшкин почувствовал себя бесконечно несчастным. Вернулся в свою комнату, выпил весь коньяк и съел весь шоколад. Он опьянел. И его охватила такая тоска, что он чуть не заревел. Положение и вправду выглядело идиотским. Поругался с женой, рванулся ни свет ни заря в этот дурацкий дом отдыха, отвоевал отдельную комнату и теперь сидит и пьет один, как последний алкоголик. Корюшкин сидел, кусал губы, и в его душе зрело отчаянное желание выбежать в коридор, врываться в закрытые комнаты, орать и требовать, чтобы и его приняли в какой-нибудь загул. И тут произошло нечто странное. Погас свет. Корюшкин подумал, что это только в его комнате. Но, выйдя на ощупь в темный коридор, он понял, что свет перегорел во всем доме. Люди чиркали спичками, весело переговаривались, отпускали сомнительные шутки, которые всегда легко говорить, когда не видно лица. Кто-то сердито требовал позвонить на электростанцию. В вестибюле первого этажа ходила горничная и шепотом просила отдыхающих не волноваться. В длинном халате, в платочке, со свечой в руке она была похожа на монашку, шептавшую молитву. Темнота немножко развеселила Корюшкина. Он побродил по вестибюлю, давая советы по исправлению линии. Потом на лестнице столкнулся с какой-то женщиной и в темноте пытался схватить ее за руку, игриво произнеся «Пардон, мадам». Но тут же еще кто-то толкнул в плечо и строгий мужской голос произнес «А ну, проходи!». Затем Корюшкин поднялся к себе на этаж. С трудом нашел свою комнату и, быстро раздевшись, рухнул на постель. От выпитого коньяка его потянуло в сон. А главное, он понял, что в темноте уж точно ни с кем не познакомишься, разве что схлопочешь по роже. Корюшкин закрыл глаза. И его воспаленный мозг начал понемножку гаснуть, и разные мысли стали медленно расползаться по извилинам, сворачиваясь в клубок и затихая. Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла женщина. Корюшкин сразу понял, что это женщина, и проснулся. Сердце бешено застучало у него внутри, а мысли забегали в голове, сталкиваясь и ударяясь друг о друга. Женщина сделала несколько неуверенных шагов по комнате, наткнулась на стул. Корюшкин затаил дыхание, но надолго не смог. И зажатый в легких воздух, наконец, вырвался из него с каким-то стоном. «Ой, здесь кто-то есть? Простите, это какой номер?» — спросила женщина. «72-й», — прошептал Корюшкин и резким движением выскочил из-под одеяла. Женщина вскрикнула и отскочила, уронив стул. А Корюшкин в темноте поймал ее руку, притянул к себе и в каком-то дурмане начал страстно целовать ее, попадая губами то в плечо, то в лоб, то в шею, то вообще в никуда, потому что женщина отворачивалась и было темно. «Прекратите! Прекратите! Я буду кричать! Кто вы?» «Милая моя! Единственная! Страстно шептал Корюшкин, пытаясь перехватить ее вторую руку, которой она толкала его в грудь. «Это я, Корюшкин, из отдела статистики. О, дивная моя! Я женюсь, честное слово, женюсь, прекрасная моя! Я женюсь, честное слово, женюсь, прекрасная моя! О, чудное мгновение!» Корюшкин быстро-быстро говорил, переходя то на высокопарный стиль, то на какое-то суетливое бормотание с обещаниями завтра же расписаться, и все время выкрикивал «О! О!». Женщина твердила «Перестаньте!». и сопротивлялась, и отталкивала его. Но Корюшкин чувствовал, что под его мощным напором толчки становятся все слабее, а сопротивление стихает, признавая себя бессмысленным. Потом Виктор Андреевич, не одеваясь, вышел на балкон покурить. Он стоял в своих фирменных белых трусах в сеточку. Его обдувал ночной ветерок. Он курил и смотрел на небо, где не было луны, но очень ярко горели звезды. И он подумал, что звезды в июне очень красивы, и как это прекрасно, что на них тоже есть жизнь. Когда Корюшкин вернулся с балкона, то с удивлением обнаружил, что в комнате никого нет. Виктор Андреевич зажег спичку, огляделся, потом выглянул в коридор, надеясь, что она там. Но коридор был пуст. Корюшкин хотел позвать ее, но тут сообразил, что не знает ее имени. И даже если она где-то рядом и спряталась, непонятно, как к ней обращаться. «Эй!» — негромко позвал Корюшкин. «Эй, товарищ, где же вы?» Ему никто не ответил. Корюшкин вернулся в комнату, снова закурил и сел за стол. Ему вдруг сделалось очень весело. Вскоре зажегся свет, а ровно в полночь вернулся Манюков. Корюшкин, волнуясь и опуская малозначительные подробности, поспешно рассказал ему все. Он не стал ничего приукрашивать, ибо и правда была настолько невероятна, что он боялся, как бы Манюков ему не поверил. Однако Манюков поверил. Он усмехнулся, задумчиво почесал в затылке и спросил. «И ты, стало быть, не знаешь, кто это был?» «Понятия не имею». «Ну, хоть приметы какие-нибудь». «Какие там приметы? Темно было, хоть глаз кали». «Толстая, тонкая». «Средняя», — подумав, сказал Корюшкин. «Плотная такая, а может и худая». Он растерянно заморгал ресницами. «Так», — подытожил Манюков, — «стало быть, ясно, что ничего не ясно. Однако кое-какие приметы все-таки есть. Во-первых, она мажется польской розовой помадой». Он ткнул пальцем в щеку Корюшкину. И тот, подскочив к зеркалу, обнаружил на левой щеке две розовые полоски. «Во-вторых», — продолжал Манюков, сняв с одеяла длинный светлый волос, — «она блондинка, причем натуральная. Вот так-то обвиняемый». «Почему обвиняемый?» — поморщился Корюшкин. «Не шути так. Лучше скажи, что теперь делать-то?» «А ничего не делать», — зевнул Манюков. «Спать надо. Завтра найдем». «А вдруг она постесняется подойти?» «Все равно выдаст себя», — уверенно сказал Манюков. «Взглядом, улыбкой, покраснеет. Тут много нюансов. Сам почувствуешь, это старик флюидами передается. Вот у меня был аналогичный случай. Загулял как-то в командировке в Калуге. Проснулся в чужом доме. Не помню, как туда попал, не помню с кем. Входит какая-то женщина, приглашает завтракать. А я ни имени ее не знаю, ни фамилии, и не пойму, она или не она. «Ну и что? Оказалось, она». «Как догадался?» «Спросил просто, мол, вы или не вы?» «Она говорит, я». «Так и догадался». «А что потом?» «А ничего. Позавтракал, уехал». «Да чего ты нервничаешь? Ну, было и было. Закон природы. Ты фавн, она пастушка. Вспышки страстей». Манюков еще раз смачно зевнул и пошел спать. Утром Корюшкин проснулся рано, принял душ, побрился. Тщательно причесался и стал будить Манюкова. «Сережа, вставай. Пойдем». «Че? Куда?» — не понял сосна Манюков. «Найти ее надо. Объясниться». «Кого? Ах, да!» — потягиваясь, вспомнил Манюков. «Земфиру твою? Да чего ты с позаранку-то? Ай, Корюшкин, прям супермен какой-то. Кто бы мог подумать?» Через полчаса они спустились в столовую на завтрак. Корюшкин шел робко, пугливо оглядывался по сторонам, бессмысленно улыбался и здоровался со всеми женщинами. «Не суетись», — строго сказал ему Манюков, садясь за стол. «Не зыркай глазами. Ешь спокойно. А когда уж почувствуешь флюиды...» «Да как почувствую?» «Ну, посмотрит она на тебя. По-особому. Ешь». Корюшкин принялся жевать котлету. И тут же почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он резко обернулся и вздрогнул. На него смотрела бухгалтер Вера Михайловна, чей 60-летний юбилей они недавно торжественно отметили у себя в учреждении. Корюшкина прошиб пот, но он все-таки сумел взять себя в руки и улыбнуться. Вера Михайловна улыбнулась ему в ответ. Манюков заметил эту улыбку и так непристойно заржал, что Корюшкин чуть не выронил вилку. «Она, что ли?» — давясь от смеха, зашептал Манюков. «Ты что, Витя? У нее же внуки в армии!» «Прекрати немедленно!» — зашипел Корюшкин. «Прекрати! Что, я рехнулся? Это не она. Она помадой не пользуется. Все равно смешно!» Манюков вытер слезы бумажной салфеткой. «Сдохнуть от тебя можно. Ну-ну, извини, не буду. Сосредоточься. Вон в углу блондинка на тебя посматривает. Тебе интуиция ничего не подсказывает?» Корюшкин внимательно посмотрел на пухлую блондинку с орлиным носом. На всякий случай улыбнулся ей и тихо сказал. «Нет, чувствую, не она. У нее помада розовая». «Все равно, чувствую, не она. И потом у нее нос большой, а там вроде бы поменьше был». «И сколько сантиметров?» «Слушай», — обиделся Корюшкин, — «ты не издевайся. Если ты мне друг, помоги, а издеваться...» «Ладно, ладно», — перебил Манюков. «Не она так не она. Я не навязываю. Обсудим следующую кандидатуру». Они перехватили взгляды еще нескольких блондинок. Корюшкин всем улыбнулся и всем кивнул, в смысле поздоровался. Но в отношении ни одной из них у него не возникло чувства уверенности. Вообще от этой неопределенной напряженности он начал уставать и нервничать. И тут Манюков вдруг резко толкнул его локтем. В столовую вошла Ксения Вячеславовна Волохова, начальник управления приглавки. Одета она была в белый летний костюмчик. Ее светлые волосы, как всегда, были уложены пучком сзади. Она благосклонно кивала сотрудникам, чуть улыбаясь своими тонкими губами, слегка покрытыми розовой помадой. «Ну что, она?» Корюшкин не отвечал, а только смотрел на Волохову завороженным взглядом. И она тоже посмотрела на него, и даже дольше, чем на других, и улыбнулась. «Ну, она, что ли?» — не унимался Манюков. «Кажется», — сказал Корюшкин, и его зубы забили дробь о край стакана. «Вот это да!» — многозначительно присвистнул Манюков. «Это ты, старик, зря! Начальство в этом смысле лучше не трогать. Ну-ну, спокойней!» Добавил он, видя, что лицо Корюшкина приобретает бледно-сиреневый оттенок. «Ничего страшного, она тоже человек. Как говорится, закон природы, взрыв страстей. Ты фавн, она пастушка, да успокойся же!» Корюшкин не мог успокоиться и становился все сиреневей и сиреневей. Если себя он и мог в какой-то мере признать фавном, то Ксения Вячеславовна была уж абсолютно не пастушкой, а начальником управления. Ее строгий суховатый голос приводил в трепет людей поважнее Корюшкина. «Да не смотри ты на нее так!» — шептал Манюков. «Это ж неприлично!» «Выйдем отсюда!» — упавшим голосом сказал Корюшкин. «Мне что-то нехорошо». «Пойдем, пойдем». Манюков поддержал шатавшегося Корюшкина и осторожно повел его через столовую. «Держись, старина! Ох, господи! Что ж ты с таким-то здоровьем на баб бросаешься?» Они вышли в сквер, сели на скамейку, закурили. «Давай взвесим все за и все против», — рассуждал Манюков. «Она живет на том же этаже, что и мы. Она блондинка и губы розовые. Все это говорит о том, что она могла заблудиться, попасть случайно в твою комнату, а тут ты налетел как вепрь». «Я не налетал», — жалобно перебил Корюшкин. «Налетал, налетал», — неумолимо говорил Манюков. «И в этом вообще ничего страшного нет, если соображать на кого. Но с другой стороны, Волохова не тот человек, который слабеет в темноте. Ты же знаешь ее характер. Помнишь, на летучке она нашему заву какую головомойку устроила? А Игнатьева за аморалку с работы вытурила с такой характеристикой, что он год уже не может устроиться». Корюшкин застонал. «Погоди ныть-то», — строго сказал Манюков. «Может, и не она. Эх, черт, зря я волос выкинул, могли бы сверить. Но даже если и она, все тоже не так страшно. В темноте она тебя могла тоже не признать». «Я назвался», — обреченно сказал Корюшкин. «Зачем?» «Не знаю. Спьяну. И жениться обещал». «Вот это уж совсем пошло», — поморщился Манюков. «Тоже мне подарок судьбы. На кой ты ей нужен? У нее муж адмирал. Корюшкин снова застонал и обхватил голову руками. «Надо пойти к ней», — быстро заговорил он. «Пойти и выяснить, если что, чистосердечно извиниться. Так, мол, и так, простите, я не хотел». «Что значит «не хотел»?» — строго спросил Манюков. «Думай, что говоришь-то. Она все-таки женщина и очень даже пикантная. Такого врага себе наживешь, не дай бог. Впрочем, и друзьями вам теперь трудно оставаться. Да, положение щекотливое. Она мне характеристику должна подписать», — почему-то вдруг вспомнил Корюшкин. «Мы с Нинкой заявление на Варну подали». «Погоди ты с Варной», — отмахнулся Манюков. «Не до Варны сейчас. Одно ясно. Молчать тебе надо. Никаких намеков. Ты не в курсе, пока сама не даст знать. А уж если даст, тогда другое дело. Тогда оказывай внимание. С ней, старик, нельзя. Поматросил и бросил». Он вдруг осекся. Прямо к их скамейке медленно шла Ксения Вячеславовна. «Сидите, товарищи, сидите», — величественно сказала Волохова вскочившим мужчинам. И сама села на скамью. «Как отдыхаете?» «Спасибо, хорошо», — быстро ответил Манюков. «Просто исключительно». «Природа здесь великолепная, да?» Волохова чуть откинула голову назад и повела глазами, как бы приглашая полюбоваться природой. «Великолепная», — подтвердил Манюков. «Исключительная». Возникла пауза. Разговор не получался. «Вечер вчера был теплый», — сказала Волохова и посмотрела на Корюшкина. Корюшкин побледнел и вдруг выпалил. «Не помню». Волохова удивленно вскинула брови. А Манюков с силой придавил ногу Корюшкину, но тот не мог остановиться. «Не помню. Ничего не помню», — почти выкрикнул он. «Пьян был в стельку. Я, когда выпью, ничего не соображаю. Хоть стреляй в меня. Вот так. Вот я какой». Волохова наморщила лоб. Ее глаза сделались маленькими и холодными. «Пить нехорошо», — строго сказала она. «А хвастать этим и подавно». «Абсолютно верно», — поддакнул Манюков. Корюшкин опустил голову и молчал. «Ну ладно, товарищи, не стану вам мешать». Волохова встала со скамейки и медленно пошла по аллее. «Ненормальный, что-то разорался», — налетел Манюков на Корюшкина. «Чего тебя вдруг понесло, пьяный, пьяный?» «Домой хочу», — обреченно сказал Корюшкин. «Домой? Немедленно». «Погоди паниковать, может, и не она». «Все равно. Хочу домой». Корюшкин так быстро зашагал к корпусу, что Манюков еле за ним поспевал. «Черт, меня дернул сюда приезжать. Сидел же дома, все хорошо, и на тебе. А эта Волохова тоже хороша. Небось, дача собственная есть. Так нет, надо с коллективом на отдых. Демократизм проявляет, мерзавка. А люди за нее отвечай. А я не боюсь. Ничего она мне не сделает. Все по обоюдному согласию. Я насилия не проявлял. А с работы я и сам уволюсь. По собственному желанию в связи с переходом. И адмирала меня пугать нечего. Адмирал он в море адмирал, а мне он не адмирал». Он долго ехал в душном автобусе до станции. Потом час курил в тамбуре электрички. Потом троллейбусом доехал до дома, открыл дверь, прошел в спальню и, не раздеваясь, рухнул на постель. Нина не вышла к нему. Она гремела на кухне кастрюлями. А Корюшкину вдруг страшно захотелось пойти к жене, рассказать ей про все, посоветоваться. Но он понимал, что это невозможно. И оттого еще больше ощущал себя несчастным и бесконечно одиноким человеком.